Аннабель. В понедельник утром я пришла на работу совершенно опустошенной. На душе кошки скребли, и грозившее пролиться дождем темно-серое небо все лишь усугубляло. Кейт взяла выходной, то есть компанию мне составлял один лишь Штригер. Не было никакого желания с ним общаться, учитывая его изменчивое настроение. Минуту назад он был весел, а теперь уже мрачен. Коробка из-под купленного в пятницу молока, как обычно, стояла пустая в холодильнике, хотя я брала ее лишь один раз. Мне очень хотелось чая. Я едва не расплакалась из-за такой мелочи, как украденное молоко. Вероятно, к нему приложились сотрудники ночной смены, начинавшие работать задолго до открытия магазинов. Им нужно было как-то продержаться до рассвета. Но это не извиняло лень или недомыслие, помешавшее им принести молоко с собой. Холодильник в кухне, предназначавшийся для начальства, запирался на замок. И не без причин. Приготовив вместо чая с молоком чашку зеленого чая, я вошла в систему и открыла почту. 24 сообщения с прошлого вечера. Откуда они все? Я пролистала список, отмечая интересные письма. Мой взгляд привлекло одно имя — Сэм Эверетт. Я пропустила его, проматывая информационные отчеты и просьбы выйти из неиспользуемых систем в связи с предстоящей перезагрузкой серверов. Попалось письмо с предложением участвовать в ежемесячной лотерее. Письмо про сержанта из оперативного отдела, который собирался бежать в марафон в Тибете и искал спонсоров. И запрос дополнительных копий, выходивший раз в два месяца сводки насильственных преступлений от двух человек, только что пришедших работать в отдел стратегического планирования. Все. Больше я оттягивать не могла. Сам Эверетт, отдел новостей Брайерстоун Кроникл. Заголовок письма. «Недавние смерти». Уважаемая Аннабель, надеюсь, вы не против, что я связываюсь с вами напрямую. Во время нашей недавней встречи детектив-инспектор Эндрю Фрост сказал, что вы могли бы предоставить дополнительные данные относительно резкого увеличения численности, до сих пор не знаю, как точно их назвать, необнаруженных умерших. Разложившихся трупов? Впрочем, вы ведь понимаете, о чем я. Конечно, мне следовало бы обратиться в отдел по работе с прессой, но пока все мои звонки и письма остаются без ответа. Прошу вас, свяжитесь со мной. Возможно, мы могли бы встретиться и кое-что обсудить. С уважением, Сэм Эверетт, старший репортер отдела новостей Брайерстоун Кроникл. Ниже стояли номера телефонов, городского и мобильного. Закрыв письмо, я вернулась к остальным сообщениям, методично их просмотрела, а потом отложила даже их и занялась биографией очередного насильника.